Значит, начальство заметило, в чем оно заключалось. Политично ответил адъютант. В аттестации такую вещь даром не напишут. Я поблагодарил Булгакова и ушел. Твердые убеждения, влияние на товарищей в хорошую сторону, вертелось у меня в голове. Намек на борьбу с партией Вачнадзе, что ли? Наверное, это отметили. Теперь я успокоился. Жаль было покидать строй, но все же оставаться в батальоне, насквозь зараженном революционными идеями, чрезвычайно неприятно. Правда, теперь под влиянием генерала И. Григорьева эти идеи заглохли, но кто может поручиться, что они выветрились окончательно? Явится на смену Григорьева опять тип Исаевича, и снова многие перекрасятся. Старая армия до этой несчастной войны с Японией была крепка, как железо, благодаря аристократии казармы, как их называл Моравский, фельдфебелем Андреевым, взводным Елисеевым и ефрейтором Каспировичем. Их убеждения были, что они начальство, и потому должны охранять веру царя и отечества, должны и солдат учить этой первой заповеди воина. О политике не было ни слуху, ни духу, потому что нельзя было болтать сдаря. Кулаки непосредственного начальника были тверже их твердых убеждений в своем праве учить. После японской войны нашли виновного стрелочника в лице унтер-офицерского состава. Общество накинулось на ни в чем не повинного строевого офицера и его помощника унтера. Штатские писатели возвестили всему миру, что мы не были разбиты на голову только потому, что наш серый солдатик, наша серая скотинка не подгадил и ходил безропотно на убой, чем Россия была спасена от позора. «Эх, наша Россия! Бедный народ наш!» — думал я. «Ты не подозреваешь, что облаивая армию, облаиваешь самого себя и себя самого ослабляешь?» То придет день, когда горько раскаешься ты в этом. Но будет поздно. Своей преступной несправедливостью ты обижаешь своих детей и вернейших слуг, лучших в мире офицеров и унтер-офицеров, и теряешь их простых, скромных, но крепких, как сталь. А вместо их на сцену появляются уж хамелеоны, обученные тобой вертеться между долгом и молвой. Это будет уже не сила твоя, а слабость. Не думаю, что они были верны монархии, как майоры Горталовы. Не думаю, что теперешние фельдфебеля Симоновы могли бы решиться пойти против всей роты, как сделал бы, не задумываясь, этот Андреев. Внутренний голос говорил мне, что я ухожу с поля сражения и предоставляю борьбу другим. Мне следовало бы оставаться и, работая совместно с верными офицерами, вернуть душу армии на старый путь беззаветного исполнения долга. Однако я не мог и у себя пересилить чувство зависимости от молвы. Мне чрезвычайно обидно и тошно было слушать клички «жандарм», «черносотенец», «опричник». Стоило лишь попасть в общество невоенных. И тотчас со всех сторон тыкали социалистические шпильки. Тыкал каждый, чтобы казаться либералом, передовым и подчеркнуть отсталость и необразованность офицерского общества. Спорить было трудно. Ругаться тоже было нельзя, это только усилило бы врагов. Оставалось лишь удалиться от общества, которое бродило все сильнее и яростнее. Глава 41. Борьба с террористами. Генерал хотел продлить лагеря, но в Тифлисе ощущался недостаток в войсках, и потому нас вытребовали туда раньше окончания бригадного периода.